Глава третья. Почему бы вам не пойти спать? Стук повторился. Удар. Два удара. Удар. Два удара. «Вернемся», — прошептала Джулия, но Джейсон жестом велел сестре замолчать. Удар. Два удара. Легкий стук, словно кто-то с другой стороны хотел убедиться, что стена и в самом деле существует. «Зачем они стучат?» — шепотом спросила Джулия. «Наверное, кто-то слышал наш разговор», — ответил Рик, — «и теперь проверяет толщину стены, как только что сделал твой брат». Джейсон приложил ухо к стене. «Что слышно?» — нетерпеливо спросила Джулия. «Помолчи, я только тебя и слышу», — буркнул мальчик и дважды постучал по стене. Джулия ойкнула. «Джейсон, что ты делаешь?» «Не видишь, что ли? Стучу в ответ». Рик покачал головой. «Может, не стоит? Не уверен, что стоит сообщать о нашем присутствии». Из-за стены послышались два удара, потом еще один, более громкий. Джейсон ответил так же. «Джейсон!» — испуганно прошептала девочка. — Ты слышал, что сказал Рик? — Тссс! Там что-то делают! До ребят донеслись какие-то странные звуки. Потом наступила тишина, и, наконец, раздался сильный скрежет. — Ты слышал? — Да, да. Что это было? — Похоже, орудуют чем-то железным, царапают камень. Ребята снова прислушались, и вдруг из-под стены вырвалась сильная струя воздуха. Джейсон попятился и закричал: «Прочь! Бегите! Бегите!» Его слова утонули в оглушительном грохоте. В воздух взметнулась туча белой пыли. Окутанная этой пылью, Джулия бросилась вниз по лестнице. «Джулия, беги, беги!» — слышала она голос брата. Рик бежал за ней. Он тоже кричал: «Беги, беги!» Кирпичи наверху продолжали осыпаться. Лестница осталась позади. Джулия свернула в коридор, домчалась до двери, потянула ее на себя, шагнула и тут же оказалась в кромешной темноте. Споткнувшись обо что-то, она пошатнулась и упала на ковер. Ковер? Обернувшись, девочка увидела, вернее, услышала, как дверь времени закрылась с легким щелчком, и больше никаких шумов, ни криков Рика и брата, их как не бывало. Она вскочила, словно пружинка. «Дверь времени? Как странно, откуда ей известно это название, куда она попала? Ковер, столик, шкаф, сдвинутый в сторону, диван и кресло... Дождь барабанит в окно. «Это вилла Арго?» — громко спросила она, потом увидела чью-то тень и в страхе закричала. Услышав вскрик, Нестор отбросил бумаги, которые читал. «Джулия!» — удивился он. «С тобой все в порядке?» Девочка хотела было ответить, но не смогла и, только ничего не понимая, смотрела на дверь времени, на пыль, покрывавшую одежду. — А твой брат, Рик, где они? — в голосе Нестора слышалось беспокойство. Джулия покачала головой. Дверь времени была закрыта. Те же царапины, те же подпалины. Ромб замочных скважин казался ей насмешливой физиономией. Рика нет, Джейсона нет, она одна, одна. «Не знаю», — наконец проговорила она, — «не знаю». Госпожу Клеопатру Биглс, которая все свои 65 лет прожила в Килморской бухте, разбудил стук. Нащупав в темноте выключатель лампы, стоявшей на тумбочке у кровати, она зажгла свет. — Что происходит, Антонио? — спросила пожилая дама у одного из своих котов, спавших у нее в ногах. — Ты что-нибудь слышал, малыш? Антонио лениво прыгнул на подоконник и посмотрел в окно. Другой кот продолжал спать, как ни в чем не бывало. — Мне жаль будить тебя, Цезарь, но, думаю, кто-то стоит за дверью. Госпожа Биглс протерла глаза и взяла с тумбочки будильник-луковку. Посмотрев на циферблат, она обнаружила, что уже далеко за полночь. Да кто же это может быть в такой час? Кто бы там ни был, но в дверь по-прежнему громко и требовательно стучали. — Иду, иду! — проворчала госпожа Биглс, нашаривая ногой домашние туфли. При этом она наступила на хвост третьему коту, который, испустив вопль, тотчас вскочил на кровать. — Ох, извини, Марк Аврелий! Поправляя худыми руками растрепанные волосы, она стала спускаться по деревянной лестнице на первый этаж, обходя дремавших на ступеньках животных. — Прочь, ребята, прочь, дайте пройти! — попросила госпожа Биглс, разбудив всех своих котов, а их у нее было ровно 20. — Мне нужно пройти к двери! На улице раздался оглушительный громовой раскат. Госпожа Биглс с сожалением подумала, что все вазы на террасе будут залиты. Как бы ни погибли ее бегонии! Сквозь стекло входной двери проникал слабый свет, очерчивая чей-то силуэт. Госпожа Биглс вдруг вспомнила разные фильмы, в которых видела подобные сцены, и... прежде чем открыть дверь, набросила цепочку. — Ах, госпожа Ньютон, это вы? — воскликнула она в полнейшем изумлении, как только поняла, кто перед ней. — Но что случилось? — Так вы откроете или нет? Холодно улыбнулась Обливия Ньютон, кутаясь в плащ леопардовой расцветки. «Тут просто конец света!» Сбросив цепочку, госпожа Биглз, наконец, впустила гостью. Обливия звонко простучала острыми каблучками по старому скрипучему паркету. Увидев ее, коты, дремавшие на лестнице, недовольно шипя, попрятались по углам. «Госпожа Ньютон, мне очень неловко, что я в таком виде, но я не ждала вас. В доме беспорядок, и...» Госпожа Биглс хотела закрыть дверь, но чья-то крепкая рука не позволила ей сделать этого. Яркая вспышка молнии осветила безобразную физиономию Манфреда, недвижно стоявшего на пороге под струями дождя. Пожилая дама в испуге зажала рот руками... Хорошо еще, что рядом оказались Марк Аврелий с Антонием. — Госпожа Ньютон, этот человек с вами? Что это значит? Обливия не удостоила ее ответом. Решительно прошагав по коридору, ведущему в кухню, она остановилась у двери в подвал и принялась дюйм за дюймом ощупывать стену. — В этом доме что? «Нет света!» Негодованию ее не было предела, и только тут она услышала голос хозяйки. «Госпожа Ньютон!» «О, черт! Манфред!» В полголоса выругалась Обливия и крикнула. «Да, да, Клеопатра Биглс! Позвольте войти моему водителю!» Немного успокоившись, миссис Биглс отступила. Манфред со злостью посмотрел на двух котов, стоявших позади пожилой дамы. Они явно намеревались вцепиться в него всеми своими когтями. — Ненавижу котов, — сказал он и принялся отряхивать с себя воду. Возле двери в подвал Обливия Ньютон сбросила плащ, просто уронив его на пол, и осталась в костюме сверхмодной телеведущей. Сандалии со шнуровкой по всей голени, льняная юбка выше колен, веревочный пояс, пышная кофта с манжетами из шкуры леопарда и такими же пуговицами. Длинную шею украшало великолепное ожерелье с пластинами из настоящего золота. Глядя на нее, госпожа Биглз невольно стала поправлять волосы и разглаживать ночную рубашку в голубой цветочек. — Госпожа Ньютон, у вас великолепный вкус, — хотела сказать она, но Обливия перебила ее. — Свет! Зажгите свет! Миссис Биглз послушно щелкнула выключателем. В люстре зажглись только две лампочки из трех, но и этого хватило. — Наконец-то! — сказала Обливия, что-то рассматривая на двери в подвал. — Наконец-то мы добрались! Услышав ее возглас, коты грозно заурчали, и госпожа Биглз попыталась усмирить своих любимцев. — Простите, что? — вежливо переспросила она. Обливия провела рукой по замочной скважине, затем собрала с пола несколько песчинок. — Ничего особенного, моя дорогая, — ответила она притворно ласково. — Ничего особенного. Почему бы вам не пойти спать? Эти слова послужили сигналом Манфреду, стоявшему позади госпожи Биглз. Он тотчас поднес платок с хлороформом к ее носу. Пожилая женщина вытаращила от изумления глаза и тут же упала на руки водителя при общем недовольстве котов, которые ничего не могли сделать. — Увидимся, Манфред, — прошипела Обливия Ньютон. — Ты знаешь, что делать. Она извлекла из кармана госпожи Биглз ржавый ключ с головкой в виде кота, вставила в замочную скважину и попробовала повернуть. Щелк! Звякнула замочная скважина.